Topic 7. How to inform about the details of shipment. Тема 7. Как сообщить детали отправки. As I assured you, we will be ready to send the goods the following Monday, November 29th. As I assured you, we will be ready to send the goods the following Monday, November 29th. Как я вас уверял, мы будем готовы отправить груз в следующий понедельник, 29 ноября. Last Thursday we sent samples to you. Last Thursday we sent samples to you. В прошлый четверг мы отправили вам образцы. Your order will be sent from our freight forwarder on Tuesday the 16th, and it will be delivered at the end of this week. Your order will be sent from our freight forwarder on Tuesday the 16th, and it will be delivered at the end of this week. Ваш заказ отправится во вторник, 16 числа, от нашего экспедитора и будет вам доставлен в конце этой недели. As we agreed, I'm sending the goods today via railway. As we agreed, I'm sending the goods today via railway. Как мы и договаривались, я вам отправляю груз сегодня по железной дороге.